Солидол маршала Жукова. Нет, не смеха ради я упомянул легендарного маршала. О том, каким он был полководцем, пусть военные историки пишут. Тут уж, извиняюсь, не тому учился. А вот каким он был министром обороны в мирное время с военно-медицинской позиции, можно судить по тем учениям, что при нем проводились. Ни до, ни после него никто и близко не приближал их столь удачно к боевым условиям. Да не какой-нибудь там гипотетически локальный, а настоящей мировой войны. Ну вот Жукову ушли, а с ним ушло на гражданку и добрых 2/3 офицерского корпуса. Веселенькие были деньки. Эпоха легендарного хрущевского сокращения армии. С документацией тогда творилась неразбериха, особенно тяжело было снабженцам. У этих и так бюрократия и связанная с ней документация порядком, а тут такое началось. Снятие остатков, зачисление на баланс в другие части, расформирование части с соответствующей передачей мат имущества, укрупнение соединений, смена штатного расписания, черт ногу словит. И ведь еще надо суетиться, чтобы самому не вылететь. При социализме армия была местом хлебным. Но улеглось, устоялось. А после радикального омоложения, обновления кадрового состава, новоиспеченные начальники стратегических складов и дивизионные зампотылы получали в распоряжение порой невиданную солянку подотчетных материальных средств. В этой кутерьме все путалось. На артскладах оказывались запчасти, на складах с техникой — ГСМ, горюче-смазочные материалы, на продуктовых — медицина, на медскладах — мясные консервы, а все из-за стихийного бедствия — аврального реформирования вооруженных сил. После такого ненастья надо наводить порядок. Вот и погнали солдат из обычной мотострелковой части, каких в Читинском гарнизоне стояло порядочно, на 147-й объект, стратегический склад ГСМ, подчиненный непосредственно штабу Забайкальского военного округа. Поставленная задача была проста — рассортировать бочки со смазкой. Легко сказать «рассортировать», когда этих бочек там тысячи, поставлены они как попало. Добрая половина вообще еще не сгружена с вагонов, а вагонами забиты все складские железнодорожные пути. Негрол, Автол и Солидол часто стоят в одной пирамиде в абсолютно одинаковых черных металлических 200-литровых барабанах. Какие-то бочки уже потекли, их скользкая поверхность так и лоснится от масла. Какие-то, наоборот, несмотря на десятилетия складской спячки, сохранили полную герметичность. Впрочем, такое тоже не совсем помогало. На такой бочке краска облезла, сама она ржавая и грязная. Что в одном, что во втором случае, маркировку не прочитать. Приходилось открывать маленькую крышку и заглядывать в каждую. Что же там? Если не видно, то можно и по запаху различить, а потом затыкать пробку, гуртом сгружать ее, склизкую с вагона, и катить, куда прапорщик укажет. Там уже каждую бочку подписывали заново. Ребята молодые, а главное их много, целая рота. Дело быстро идет. Прапора едва успевают указания давать. Вот и долгожданный обед привезли. Старшина побежал по территории, созывая своим трубным глазом бойцов на положенное построение. Грязные, в засаленной форме из всех углов потянулись солдаты. Построились. Вышел ротный. Травмы, происшествия есть? Никак нет. Ну тогда приятного аппетита. Бойцы разошлись, зазвенели посуда, и сотня черных промасленных рук замелькала у ящика с хлебом. Вообще-то руки перед едой следует мыть, но умывальник аж в другом конце склада. Притом кран всего один на 100 человек, да с холодной водой, а тот обмылок, что там был, давно уже смылили. Ладно, не впервой, обтер руки ветошью и воюй с борщом да перловкой. Правда, если техническое масло на хлеб попадет, плеваться будешь, оно горькое. Хотя с голоду и не такое проглатывается. После обеда командир расщедрился. Положенный после обеденной полчаса личного времени дал поваляться на травке. Уставшее от работы молодое тело быстро восстанавливало силы. Но вот эти райские минутки истекли. «Рота строится!» Народ нехотя поднимается, подтягивает ремни, надевает пилотки. Через минуту рота застыла в стройных шеренгах, только вышедшие командиры взводов нарушают рядки. Впрочем, нет. Вон какой-то чудак в первой шеренге чего-то кланяется. К нему подходит нахмурившийся ротный. «Ты чё, боец? Виноват, товарищ старший лейтенант. Живот скрутило». «Похоже, боец не врет. Вон какой весь зеленый. О, А вон еще один стоит, качается. Тошнит бедняку, похоже, сейчас вырвет. А вон тот, что во второй шеренге, уже повернулся и в открытую блюет. Сволочи, наверное, обед некачественный. Отравили гады. Надо будет дежурному по части сообщить. Пусть прочехвостят кого надо. А сейчас что делать? Спроси строй, кто еще отравился. Так добрая половина с работы убежит. Как же так? Такой шикарный предлог. Командир внимательно осмотрел каждого. Бледно-зеленых всего трое. Еще парочка жалуется на страшную слабость и боль под ложечкой. Итого пятеро. Этих посадим в машину, что привезла обед, и отправим в полковой медпункт. Остальным продолжать работу. Прав, командир. Больше больных нет. Прапорщики снова разбили роту на сортировочные команды. Однако через час еще три бойца работать отказались. Причем кто? Самые халявщики, те, кто бочки открывал и в них заглядывал. Да и жалобы у них странные. Первый работу прервал, мол, что-то в глаз попало, песок, похоже, в тот глаз, каким он в бочке заглядывал. Другой жалуется на резь в обоих глазах, но говорит, что у него такое бывает, аллергия на какую-то траву. А третий вообще грамотный попался, недаром мать у него докторица. И слово-то какое мудреное придумал. Говорит, что у них, у всех троих, конъюнктивит. Такая глазная инфекция. Ишь ты! Хотя с глазами у этой троицы действительно непорядок. Вроде и не сильно красные, но слезы текут ручьем. Ладно, идите в умывальник, промойте глаза под краном. Но смотрите недолго, сочковать не получится. Вернулись солдатики. Теперь их поставили бочки катать. Пусть попотеют, грязными руками глаза меньше тереть будут. Только жмурятся ребятки, на свет смотреть не могут. Но, в общем, работают. Дальше часа 2-3 прошли без каких-нибудь заметных происшествий. А вот потом почти у всей роты стали чесаться руки. Не то чтобы нестерпимо, но неприятно. Кисти промаслились, грязь с маслом аж въелась в кожу. Поди разбери под такой чернотой, что там такое. Однако теперь всем ясно, это от смазки. Хоть местные прапора ГСМщики клянутся, что от смазки подобного быть не должно. Вон механики целыми днями, да годами в ней ковыряются, ничего. И это в грязной смазке. В бочках же смазка новая, чистая. Но много бойцов умудрились уделать в эту смазку свою рабочую форму. Вон какие пятна на ХБшке. У кого все пузо блестит, у кого бока, кто даже спиной где-то вляпаться умудрился, а у большинства запачканы коленки и бедра выше колен. Несколько бойцов сняли форму. На теле под этой грязью оказалась краснота. Значит, все-таки от смазки. Командир идет звонить в часть. Надо бы срочно баньку солдатам организовать. Дежурный вначале отнекивается, говорит, мол, сегодня банный день не его роты. Подожди, старлей. А это не от тебя ли пятерых бойцов сегодня привезли, что супом отравились? Ах, от тебя. Так это весь полк сегодня обед жрал, и ничего. А доктор уже рвет и мечет. Ребятки эти у него в медпункте. Четверым ничего, один слабенький. Ладно, раз вся рота чешется, то помывку организуем. Правда, без смены нательного белья. Устроит? Раз устроит, то прекращай там работать, строй роту, сейчас машины подам. Местные прапора с объекта пытались что-то возникать. Как же так? Еще пару часов можно и поработать. Но старлей был непреклонен. Извиняйте, но поскольку рота вашей смазки перемазалась выше меры, а смазка у вас оказывается вредная, то окончите сортировку своими силами. Мы же едем мыться. Не видите, чешутся все. Вот, кстати, и транспорт подошел, теперь до ужина успеем. Ротный орет заветный «По машинам!» И солдаты под ненавистные взгляды прапоров лезут на борта. Прибежал какой-то майор, видать, местный начальник. Тоже что-то кричит ротному, грозится доложить, кому следует, за срыв фронта работ. С пеной у рта убеждает, что солидол безвреден. «Ой, майор, уйди, мы поехали, у нас приказ из части». Ну, вот и банька. Конечно, солдатская помывка от настоящей бани отличается как кабачковая икра от осетровой. Но после работы тоже, ух, как приятно. Разделись и гурьбой в душевую. На всех души не хватает, трое мылятся, один под краном стоит. А не хочешь ждать, бери тазик, наливай туда воды погорячее и мойся шаечкой, плескай на себя. Под душем же больше старослужащие стоят. Молодые с тазика себя с головой окатывают. Все равно кайф, особенно если взять два тазика и попеременно обливаться то горячей, то холодной водой. Хороша закалка и усталость как рукой снимает. Плохо только одно. После помывки надо опять влезать в грязную рабочую форму и быстренько топать в столовку, потому как время поджимает, а если на ужин опоздать, то от комбата ротный хорошую пилюлю получит. Вперед на долгожданный ужин! После ужина солдат считает, что день прошел, но сегодня дел полно. Вроде открыли коптерку, народ переоделся в чистенькое, а потом засуетился у умывальников. Все отстирывали с формы пятна чесоточной смазки. Солидол заразу даже мыло не берет. Дембеля сразу же позабирали все тазики для мытья полов, в горячую воду настрогали хозяйственного мыла и насыпали посудомоя, а потом, отпоров погоны, замочили рабочку. Все время вышло. Вечерняя поверка, кто не успел, тот опоздал, останется его хабешка грязной. Это у молодых. Старики за собой смотрят и постираться успели. Приказано развесить форму для просушки на спинках кровати. Рота, отбой! Спалось плохо. Беспокоил зуд. Обычно деды за порядком после отбоя строго следят, чтобы молодняк не крутился и не скрипел кроватями. Но не сегодня. Сегодня народ вертится, чешется. Нельзя сказать, чтобы уж зуд был нестерпимым. Да нет, ничего вроде. Если сильно не чесать, то терпеть можно. А вот у тех, кто в бочке заглядывал, среди ночи кашель начался. К утру даже со знобом. Утро. Рота, подъем. На зарядку бегом марш. Что-то слабенькие бойцы сегодня, вон как бегут, шатаются. Зуд вроде поутих, а краснота только хуже стала. После зарядки появился ротный. Солдаты стоят с голым торсом. Эту красноту на телах ему видно. Грозится после завтрака всех в медпункт повести, поэтому занятия отменяются, всем быть в расположении. На офицерском совещании старший лейтенант доложил о вчерашнем происшествии. То, что вся рота измазалась в солидоле и теперь чешется, на командира полка особого впечатления не произвело. Это вопросы к начмеду, пусть выдаст мазь какую-нибудь. А вот то, что бросили работу раньше времени, плохо, конечно, но будем считать оправданно. За внеочередную помывку, однако, похвалил. Больше командира беспокоили те пятеро с пищевым отравлением. «Послушаем доктора, что там у них?» «Что? Зловонные выделения изо рта и носа? Чего же они нажрались? Это уж точно не от обеда. У самого тяжелого признак паралича?» «Начмет, а почему этот больной еще в части?» «А, уже в госпитале. Другой доктор его еще ночью отвез. Ну ладно, молодец. Закроем тему. Следующий вопрос. Приближающиеся стрельбы». После собрания ротный, как и обещал, привел всех в медпункт. Точнее, к медпункту. Врач полка такую ораву внутрь пускать не захотел. Ничего, день хороший, всех построили на улице и тут же заставили раздеться до пояса. Так, дерматит почти у каждого, воспаление кожи. И пятна какие здоровые. Угодило же вляпаться. Полковой аптеке пришлось опорожнить все запасы противовоспалительной мази. И еще одно плохо, у многих температура. Однако радость, что невысокая. Человек 10, правда, чувствует себя очень слабыми. Из них троим совсем плохо, это те, что в бочке заглядывали. У них конъюнктивит, а еще кашель. Тут дело аллергии не обойдется. Легкие вовсю булькают, как при серьезной пневмонии. Этих госпитализируем в медбат. Просто температурщик пока оставим в медпункте, остальные пусть идут в роту. Слышь, Старлей, не гоняй солдат сегодня, а к вечеру доктор прямо в твое расположение зайдет, проверит, как мазь помогает. Врач созвонился с дивизионным терапевтом, в трех словах описал ситуацию, а потом посадил слепых бойцов с подозрением на воспаление легких в свою санитарку и повез в медбат. Ехать недалеко, но один так ослабел, что и сидеть не мог. Развелась тяжелая одышка, пришлось остановиться, откинуть носилки и положить солдата. Доехали. Подошли медбратовские санитары, под руки вывели бойцов из машины. У самого тяжелого лицо синюшнее, и явно парню не хватает кислорода. У бойца засуетился терапевт, слушает, стучит. Клинические тяжеленная пневмония. Что вчера делал? Бочки нюхал. С чем? Со смазкой. А чем пахло? Солидолом, правда, иногда с чесноком. Эх, не придал тогда терапевт значение этому, казалось бы, малозначимому фактору. Чесночный запах. Вообще, это нетипично для солидола. Назначил терапевт всем троим большие дозы антибиотиков и успокоился. А вот начмедом, что в полку, что в дивизии, покоя нет. Шутка ли, целая рота, не пойми, чего подхватила. Полтора десятка госпитализированы, уже шестеро тяжелых, из них двое загибаются. Один от непонятного отравления в госпитале, другой от пневмонии в медбате. Село медицинское начальство свой бобик и покатило в роту. И вовремя. Почти у всех бойцов на месте покраснения высыпали мелкие пузырьки. Что за гадость? Ожоги, что ли? Не похоже. Самый главный военврач, начмед дивизии, стал склоняться к версии, что солидол здесь абсолютно ни при чем. Это же инфекция, да еще вирусная. Оспа, новая форма ветрянки, какая-нибудь геморрагическая лихорадка, да мало ли. Теперь понятны и рези в глазах, и симптомы якобы отравления, и пневмонии, и температура. Немедленно объявлять в части карантин, роту изолировать, срочно доложить в округ. С такими инфекциями не шутят, они крайне заразны. Всю роту из казармы тут же перевели в спортзал, куда натаскали кровати и устроили изолятор. Тяжелых оставили в медпункте, откуда бесцеремонно выпихнули остальных больных. По ротам передали приказ, чтоб немедленно посылали к врачу всех, у кого хоть что-нибудь покраснеет. Закрыли выход в город, отменили отпуска и увольнения. К вечеру из округа приехала специальная бригада инфекционистов и эпидемиологов. Однако картина оспы подготовила для них свой сюрприз. Мелкие пузырьки начали сливаться. Как будто солдаты мыли руки в кипятке, только самой картины ожога нет. Еще через день пузырьки на коже достигли просто гигантских размеров, вздулись, словно резиновые, заполненные внутри янтарной жидкостью. Потом жидкость побелела и стала мутной, а еще через день пузыри начали лопаться, обнажая глубокие язвы. Теперь острые слабости и температура были у каждого бойца. Однако хуже всех обстояло дело с пятеркой, что госпитализировали в первый же день якобы с отравлением. Самый тяжелый на четвертый день умер. Потом в конце второй недели умерли еще двое, а двое оставшихся пошли на поправку, правда, медленно. Причина смерти обширнейшая — изъязвление желудочно-кишечного тракта, общий упадок сил, сильное истощение. Из той троицы, что в бочки заглядывали, умер только один. И то не сразу, неделю еще лежал в медбате. Пневмония у него была ужасная, от непонятной причины легкие словно выгнили целыми кусками. Так как официально якобы инфекционный карантин не отменили, то в госпиталь их не отвезти. Долго продолжалось и непонятное заболевание глаз. Конъюнктивит прошел только к концу второй недели. Потом исчезли хрипы, правда, слабость оставалась еще долго. И вообще организм стал какой-то вялый, вроде потерял способность бороться с инфекциями. Из-за инфекционных осложнений даже самые маленькие язвочки заживали неделями, крупные же язвы заживали по полгода. Понятно, что комиссия полгода не ждала. Уже на следующий день специальная команда прибыла на злополучные склады. Подняли документацию. По документам там действительно одни бочки со смазкой. Подожди, а это что? Никисиус 3% дробь солидол, аиус 3% дробь солидол. Что за солидол такой? Никогда о таком не слышали. Странно, ни завода-изготовителя, ни записей предыдущего хранения. Из всех документов только акт передачи. Почему-то за подписью офицера химзащиты. Стоп, что-то тут нечисто. Еще интересно, откуда же этот солидол передали? Из Бунькова. Печать какого-то 282-го межвидового учебного центра. Ага, это где-то в Московской области. Позвонили в отдел связи штаба, узнали телефон, потом позвонили в Бунькова, спросили зам по тылу части. Вот и он на проводе. Вопрос один. Что такое СИУС или АИУС 3% дробь солидол? Что? Что? Сернистый, азотистый иприт учебный 3% на солидоле? Не шутите. Разве может быть иприт учебным? Это ж как учебная ядерная бомба. Оказывается, может. И проводились такие учения при верховодстве маршала Жукова не где-нибудь в центре пустыни Каракумы, а в Подмосковье. Это вам не знаменитая хлорпикриновая палатка, где кашляющих солдат учат правильно пользоваться противогазом. Тут ошибка запросто жизнь оборвет. Убедились в правильности содержимого просто. Тут же на складе взяли знаменитый ВПХР — приборы химической разведки, что были везде, даже в школах. И проверили бочки на зараженность ипритом. Точно заражено, да в каких сумасшедших концентрациях. Хоть и учебные 3%, а и на поле боя столько дряни не найти. По горячим следам узнали, сколько же бочек такого солидола покатило в обычных, незащищенных вагонах по Союзу. И куда? Оказалось, много. В город Горный, под Саратовом, Запорожье, Павлодар, Вольск. Всего 1856 бочек. Вот это учение можно было провести, НАТО бы обзавидовалось. Честь врачей спасло то, что причину узнали раньше, чем пузырьки в здоровые волдыри слились и дали классическую картину поражения боевыми отравляющими веществами кожно-нервного действия.